Тело осквернися, духа каляся, весь острупися, но яко врач Христе, або я покаянием моему врачуй, омый, очисти, покажи спасе мой, паче снега чистейша. Тело Твое и кровь распинаемый, о всех положил еси слове, тело ободами обновиши, кровь дамыши мя, души предал еси, да вся приведеши Христе Твоему родителю. Соделал еси спасение посреди земли, щедре да спасемся, волею на древе распялся еси, Едем затворенный отверзися, горняя и дольняя тварь, языцы все спасений поклоняются Тебе. Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, купи питье, источившее воду оставления, да обоюдо очищаюся, помазуяся и пия, Яко помазание и питие слове, животочная Твоя словеса. Шашу церковь стяжа, ребра Твоя живоносная, из них же сугубые нам источит токи оставления и разума, во образ древнего и нового двоих купе заветов спаси нас. Наг есмь чертога, наг есмь брака купные вечери, светильник угасе, яко безъелейный, чертог заключися мне спящу, вечера снедеся, аже по руку и ногу связан, вон извержен есть. Неслитные лица, богословлю тебя троическое единобожество, яко единоцарственное и сопрестольное, вопию тебе песню великую, вышних тригубо песнословимую. И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь, и обоюду естеством дева, Рождейся, обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естество чин, творит, бо елико хочет.